Серебрится лунная дорожка на воде, у изгибов брега, где все и мы. Пусть пока теплится избушка в ПЛУ, остывает угрево сторожки на мысу, то маяк и пограничье напою, черемного кошка на краю, вновь раскрою сумму и спою о душе немножко и ПЛУ, о любви, надежде, вере. Здесь на севере уже без спешки вам скажу, то краев земель нам исчесть, то кощеевы проделки нам ли спеть. Нас самих ведь это тоже есть. Выжигая, вновь тропу уж обретая, мы плывем, клины птиц над морем провожая. Мы споем о доле нашей вратном, где сшиваем и поля, где межа и борозда единого восхождениях, но могут нового края, как и народа целого.